Спустя 2 месяца Франц Ксавер Зюисмайер, Вольфганг Амадей Моцарт и Констанца отправились втроем в Прагу, где 6 сентября Моцарт дирижировал своей оперой «Милосердие Тита». Младенец, скорее всего, остался в Вене на попечении бабушки. После возвращения из Праги 30 сентября 1791 года Моцарт с большим успехом дирижировал на премьере «Волшебные флейты» во Фрайхаус-театре, Виден-Нерт-театре. Опера, которая по своей популярности и в наши дни превосходит все другие оперы Моцарта, в октябре 1791 года выдержала 20 спектаклей. После того, как Тит в Праге фактически провалился, триумф волшебной флейты и суждено было стать последней оперой Моцарта, в имперской столице на Дунае явился бальзамом, пролившимся на израненную душу композитора. Что меня радует больше всего, это не мое одобрение. Хорошо видно, насколько выросла эта опера во мнении публики, еще продолжает расти, пишет он Констанце в письме от 7-8 октября. В начале этого месяца он отвез ее на курорт в Баден, а в середине месяца привез обратно. Сам он с головой ушел в сочинение заказанного реквиема, да еще продавал свою клячу. Незадолго до этого он, по совету врачей, купил себе лошадь для ежедневных верховых прогулок. Играл на бильярде, попыхивал своей трубкой, с аппетитом ел и, судя по всему, не имел никаких причин жаловаться на здоровье. Вольфганг Амадей Моцарт вообще почти не обращал внимания на свое самочувствие. Огромный объем работы, частые разъезды и забота о материальном благополучии в последний год перед смертью Моцарта основательно подорвали его силы и тяжким бременем легли на душу. Конец наступил быстро и неожиданно. 18 ноября 1791 года Вольфганг Амадей Моцарт дирижировал своей маленькой масонской кантаты, которую он сочинил по случаю освящения нового храма, ложи к нововенчанной надежде, а через 2 дня почувствовал себя плохо и слег в постель. Констанция тут же вызвала домашнего врача, тот установил отек рук и ног и почти полное обездвижение оных. Пациенту было сделано кровопускание, ему прописали рвотное и патагонное, то есть лечили по обычной для тогдашней медицины методе. Так как состояние его день ото дня ухудшалось, доктор Клоссер, во всех отношениях почтенный и заслуженный специалист, привлек для консультации главного врача общей больницы доктора Матиаса Эдлера фон Заллаба. Но было поздно. Моцарта уж невозможно было спасти. Констанция в отчаянии обращается за помощью к своей младшей сестре Софи в замужестве Хайбель. Именно Софи принадлежит единственное, дошедшее до нас описание смерти Моцарта. Правда, написала она его с одобрения Констанца лишь спустя 33 года после кончины гениального композитора. Многое из того, что она там написала, кажется правдоподобным, многое же подвергали, и не без оснований, сомнению. Констанция послала Софи за священником, однако ни один священник, по всей очевидности, не выразил готовность прийти к умирающему. Моцарт был масоном. Домашний врач находился в театре и предпочел дождаться конца спектакля, а уж потом спешить к смертному одру. Вольфганг Амадей Моцарт скончался 5 декабря 1791 года в 12 часов 55 минут по полуночи в своей последней квартире по адресу Раухенштайнгассе, дом номер 8, в возрасте 36 лет. Когда один из величайших музыкантов в истории человечества сделал последний вдох, возле него, кроме жены и свояченицы, находился только Зюисмайер. В качестве причины смерти в протоколе осмотра тела было записано «острая просовидная сыпь». Современная медицина предполагает, что речь, скорее всего, шла об остановке сердца вследствие тяжелой ревматической лихорадки. Тело Моцарта было выставлено для прощания в морге, а 6 декабря в 3 часа пополудни перевезено в собор святого Стефана и там выставлено в крестовой капелле. После наступления темноты гроб, провожаемый несколькими близкими людьми, до врат собора был помещен в похоронный экипаж, отвезен на кладбище Святого Марка на расстоянии около 4 километров и следующим утром захоронен в общей могиле.